серебряных берез, как Иисус Христос. По воде иду, имей в виду, что иду по льду. Озеро под нами, небо звезд над нами, Бог. Радость от чего, от чего? Да ведь Рождество. Снега, сосен, звезд высоких, торжество. Это Рождество. Радость, что спасение в нас бьется в этот час. Если голос Бога не глушить, очень стоит жить. Стоит, но светлей всего это Рождество. Это Рождество. Прошедший год, сколько в нем невзгод. Становился зол и люд, неспасенный люд. По воде я шел и шел и шел, аж воды до щек. Спасло, скорее всего, это Рождество. Снега, сосен, звезд высоких, торжество. Это Рождество. Радость, что спасение в нас бьется в этот час. Если голос Бога не глушить, очень стоит жить. Стоит, но светлее всего это Рождество. Это Рождество. Что несет грядущий год, ясно, что не мед. В нем иди, ползи, плыви, только б не в крови. И до первых крошечных побед будет столько бед. Но спасет, скорее всего, это Рождество. Снега, сосен, звезд, высоких торжество. Это Рождество. Радость, что спасение в нас бьется в этот час. Если голос Бога не глушить, очень стоит жить. Стоит, но светлее всего это Рождество. Это Рождество. Снега, сосен, звезд, высоких торжество. Это Рождество.